Глава 10. Я смотрел свысока. Так приятно было видеть злость врага, которую он так тщательно пытался скрыть. Градимир попробовал натянуть улыбку, но вышло довольно зловеще. А я спокойно ждал ответа, прекрасно понимая, что выбора у первого мага нет, если ему так дорога его репутация. Он мог бы уехать в другой город и там продолжить читать свои проповеди. Но это будет означать поражение. Я же и без книги могу издать закон, просто это будет гораздо медленнее. Однако и при людях он не решался признать, что выкрал свод законов Российской империи. Я уже отправил призраков на разведку. Как раз машины были припаркованы прямо возле стены. И Саша шепнул мне на ухо, что книга там. «Если согласен, то встречу тебя на КПП», — добавил я через пару минут ожидания. «Согласен», — неохотно ответил он. Я велел Борису Владиславовичу открывать ворота. Толстые заслонки двигались медленно. За это время я как раз успел спуститься, и дежурные маги пустили меня в пункты досмотра. Так я дошел до самых крайних ворот. Было непривычно, что теперь ни у кого из этих людей не возникнет желания досмотреть меня или мой автомобиль. А ведь не так давно я грузовик магической соли провозил. Градимир зашел в пропускной пункт на своих двоих и передал мне книгу. «Надеюсь, это не повторится. Чтобы ты знал, техника этого времени легко отслеживает твое перемещение. В любом виде», — ответил я, принимая одну из великих ценностей империи обратно. «Я всего лишь хотел почитать эту книгу. Не более того». «Не лги», — ухмыльнулся я. «Ты можешь взять ее бесплатно в любом книжном магазине. Это не благотворительная акция. Просто таким образом и работал свод законов. Он создавал свои копии, которые помещались в книжные магазины. А если император менял законы, то они отображались во всех экземплярах. Так что можно сказать, что бесконечный цикл неубиваемых книг, потому что для них даже время не властно». Представляю, сколько трудов вложили маги прошлого в эту вещь. И сейчас я собирался ей воспользоваться. «Если ты продолжишь мне препятствовать, то ничем хорошим это не закончится», — тихо начал первый маг, чтобы больше никто не услышал. «Могу сказать тебе то же самое. Если продолжишь распространять свою заразу, то я сделаю тебя врагом империи. И не надо держать меня за идиота. Я прекрасно вижу, что ты несешь за собой лишь смерть. Сколько бы ни было у тебя последователей, мы с ними справимся. Не смерть, а новую жизнь, геноцид магов. Называй вещи своими именами». Градимир не ответил, лишь хмыкнул и пошел дальше в город. Я вернулся в машину и подождал, пока первый маг со своими последователями проедет. Потом открыл книгу и написал на пустой странице: «Менять свой дар под действием влияния культа светлого бога запрещено. Наказание, изгнание из городов. Кардинальное решение. Зато заставит людей 300 раз подумать, прежде чем поднимать руку на площади». Потом открыл глобалы в качестве противовеса плохому событию и сделал заявление, что вместо смены дара можно записаться на получение второго дара. Оставил номер отвечающего за принятие в орден. Дальше останется только сформировать очередь и начать приглашать людей. В боковое стекло постучались. Я поднял взгляд. Борис Владиславович просил меня выйти. «Что-то случилось?» — спросил я, открыв дверцу машины. «Там ваши люди возвращаются. Попросили отправить им бронескорую навстречу. Тимофей Сергеевич?» «Он. Машина готова к отправлению. Решил вас предупредить. Я поеду с ними», — ответил я полковнику и посмотрел на Медведева. Мой охранник-водитель кивнул. «Тогда поторопитесь». Мы выехали за город без всякого досмотра. По пути я передал Рите распоряжение, чтобы орденцы остановили всех желающих сменить дар. «Наш император сошел с ума», — сказала графиня Троцкая своему мужу после того, как прочитала новый закон. Она зашла в его кабинет и положила раскрытый свод законов перед графом. Троцкие были одними из тех, кто поступал, как все дворяне. Все решили поддержать Алексея, и они тоже. Предпочитали быть на стороне сильного, как говорил граф. Только мало кто знал, насколько религиозна эта семья высшей знати. «Он запретил менять дар. Ничего более», — холодно ответил граф и поправил очки на носу. «Бог выше императора». Зато с новым императором стало спокойнее. Анжел, успокойся и не обращай внимания. А если это перерастет в прямую вражду, тогда, безусловно, мы поддержим нашего бога, как и многие дворяне из всех слоев. Думаю, мы можем отправить императору предупреждение. Если дворяне его подпишут, то император будет более лоялен к вернувшемуся богу. Я подготовлю бумаги. Будет много возражений, но, думаю, мы сможем убедить многих. Через полчаса мы встретились с Тимофеем Сергеевичем. Он вез 5 человек, но среди них был только один с измененным даром. Остальные — те, кого он касался, одногруппники из Академии магии. «Пропустите», — велел я целителям, когда они приблизились к пострадавшим. Машины остановились, и сейчас бригада скорой хотела переложить людей на носилки. Мне возражать не стали. На заднем сидении машины Тимофея Сергеевича лежала девушка. В ней едва теплилась жизнь, хотя я понимал, что вот так, медленно и мучительно, она может умирать очень долго. Взяв ее за руку, я поделился с ней даром видящего. Ей сразу стало лучше. То же самое сделал с остальными пострадавшими, после чего их осмотрели целители. Угроза жизни миновала, и машины вернулись в Смоленск. После чего мои люди снова отправились на поиски зараженных. Благодаря новому закону желающих поменять свой дар в Смоленске не нашлось. Это сработало еще в 5 городах, после чего проповеди первого мага прекратились, пока он разрабатывал новый план. Однако цепочка была запущена. И служба безопасности каждый день приводила в мой дом истощенных людей. Мы нашли всех, чей дар якобы заменил первый маг, но не смогли найти всех, с кем они контактировали. А через неделю мы узнали о первой смерти. Изольда Панкратова работала медсестрой в больнице. Со скорбным видом отчитывался мне Тимофей Сергеевич. Значит, процесс запущен. Все контакты этой женщины за 2 недели еще можно отследить, а вот дальше... Большая часть пациентов были простолюдинами, а на них действие магии Градимира не распространяется. Нужно сделать объявление, чтобы люди сами приходили сюда. Боюсь, даже вашего источника на всех не хватит. И то верно. Я могу поделиться даром с 1000 человек, но потом источник будет еще месяц восстанавливаться. Это не сможет продолжаться бесконечно. Нужно сделать объявление. Передайте секретарю. Договорить я не успел. В кабинет постучалась и мышкой проскользнула Виктория Викторовна. «Алексей Дмитриевич, представители высшей аристократии прислали предупреждение», — осторожно сказала она. «Какое?» «Если вы продолжите притеснять вернувшегося бога, то потеряете их поддержку». «Вот так просто. На то они и аристократы, чтобы держаться сильного. Не верят в меня, значит. Скоро им придется об этом пожалеть». Документ подписали 10 человек, и их фамилии я хорошо запомнил. «Плевать», — отмахнулся я, не собираясь менять своих планов. «Мир должен знать, что происходит на самом деле. Только тогда люди начнут думать своей головой». «Вызовите репортеров. Мне есть, что им рассказать». Велел я секретарю, и она выскочила из кабинета. «Алексей Дмитриевич, простите мои сомнения, но навряд ли вам поверят», — осторожно сказал Тимофей Сергеевич. «У нас полно людей с умирающими источниками. Это прекрасное доказательство. Ослепленных религий окажется меньшинство. Да мне будет достаточно посеять страх, чтобы даже тайно люди не решались менять свой дар. Иначе скоро всем старым магам не только нашей империи, но и всего мира придет конец». Звучит ужасающе. Так и задумывалось. Вечером ко мне заглянул отец Маша. Впервые граф Ларионов не спорил со мной, а говорил четко и по делу. Мне даже понравилось его предложение. Отдать ему разрушенную Ленинградскую область, чтобы он восстановил второй по величине город империи своими силами. Хорошая инвестиция. Хотя на это уйдут все средства семьи Ларионовых, и придется привлекать дополнительный капитал. И я дал добро. Не солгал граф. Это важный город, и с его помощью он гораздо быстрее вернется на лик империи. Поскольку центральное телевидение теперь находилось в Нижнем Новгороде, то телевизионщики с главного канала прибыли к нам только на следующий день. И я совершенно не удивился, увидев тех же людей, что брали у меня интервью в прошлый раз. Я кратко объяснил, что хочу сделать заявление, и камера направилась на меня. Сперва я поприветствовал людей, а затем начал рассказ. Как вы уже знаете, в нашей империи возродился культ светлого бога. И вам наверняка интересно, почему я запретил магам-универсалам менять свою магию. Потому что вас обманывают. И сейчас я это наглядно покажу. Я поднялся и пригласил журналистов пройти за мной в соседнюю комнату. Там сидела девушка, которая позавчера нарушила закон. Теперь последователи Градимира тайно предлагали поменять дар на площади. Подходили к людям прямо во время проповедей. А убеждать они умели очень хорошо. И сейчас девушка мучилась с последствиями. На ней не было лица. Я попросил ее рассказать, как все было. И она описала. Потом я добавил от себя. Теперь вы видите реальные цели вашего божества. И самое опасное, что если тот, чью магию изменили, коснется другого мага, то эта кара падет и на него. Уже есть первый умерший человек. Я старался говорить убедительно. Задачей было повлиять на большинство, и вскоре узнаем, насколько мне это удалось. После открытия правды Градимир обвинит меня во лжи, но пусть тогда покажет тех, чей дар изменил, живыми и невредимыми. Тех, кого я еще не успел найти. Я наклонился к девушке и взял ее за руку. Секунду, и она снова обрела дар, но на этот раз настоящий. Излечить подобное истощение может лишь носитель первоисточника. Либо я, либо Градимир. Поэтому, если вы понимаете, что ваш источник умирает, то незамедлительно приезжайте ко мне. Я помогу вам вне очереди. На этом запись закончилась. Я отпустил бедную девушку. Мы договорились, что она примет участие в съемках, и я освобожу ее от последствий нарушения закона. Алексей Дмитриевич. Обратился ко мне мужчина, сопровождающий журналистку, которая брала интервью. «Позволите?» Вновь поймал себя на мысли, что не запомнил имя. «Слишком много знакомств за последнее время». «Говорите», — кивнул я. Он сделал жест своим людям, и они покинули комнату. «Мы выпустим запись завтра, но как бы ни начался настоящий хаос. Как понимаю, вместе со светлым богом пришла огромная угроза всем магам. Всем, кроме тех, кому Градимир реально подарил силу и забрал свою паству. Вы можете провести свое расследование и в итоге осветить все происходящее подробнее. Можем, но ведь Богу хватит сил покарать любого. Но началось. Конечно, в понимании людей Бог всегда сильнее императора. Он не Бог. Раскройте людям правду. Первый маг, не более того. По мере того, как я говорил, глаза мужчины округлялись все сильнее. «Вот, держите». Я переписал номер Михаила и протянул ему. «Это мой человек из архива. Он предоставит реальные документы, чтобы у ваших журналистов не осталось сомнений». Директор имперского канала дрожащими руками взял бумагу. По глазам было видно, что сейчас даже он мне не верит. «Я не настаиваю». «Снимите сюжет, как разберетесь», — кивнул я. «Спасибо». Теперь оставалось только ожидать реакции самого Градимира и общественности. А она не заставила себя долго ждать. Репортаж со мной вышел в утренних новостях, и мне сразу посыпались сотни звонков. После 10-го я не выдержал и передал телефон Виктории Викторовне, чтобы она разбиралась. Но была и одна хорошая новость. Рита сообщила, что стая зубастика уничтожила всех регатов в Смоленской области. На это у монстров ушло меньше месяца. Приятно было видеть, как популяция тварей постепенно исчезает под натиском более сильного, а все найденные яйца монстров передаются ученым. У нас даже закончились инкубаторы, и было решено поделиться с другими городами. Моя армия монстров постепенно росла. И самые взрослые особи сейчас успешно обороняли Москву, которая строилась обратно не так быстро, как хотелось бы. Мои размышления прервал Тимофей Сергеевич, влетевший в кабинет без стука, что очень на него не похоже. «Алексей Дмитриевич, там...» Начал он, тяжело дыша. «Что там? Отдышитесь и говорите». Глава СБ выпрямился, сделал несколько глубоких вдохов и более ровным тоном объявил. «У ворот особняка собрались люди. Бунтующие подъехали. Такому я бы не удивился. Нет, зараженные проклятием Градимира». Несколько сотен. И местные журналисты. Пусть это и не было проклятием, но среди людей явление уже начали так называть. Сейчас спущусь. Сформируйте очередь по мере состояния людей. А журналюк прогнать? Нет, сейчас это нам на руку. Я спустился. У ворот и правда собралась огромная толпа. Я пропустил во двор репортеров, а затем стал подзывать пострадавших по одному. Без лишних слов я возвращал людям магию, и они благодарные уходили прочь. Были и несколько человек, кто просто хотел меня провести, и думали, я этого не замечу. Эти уехали в местное отделение полиции в назидание остальным смельчакам. Поток людей был быстрый, но постепенно их становилось все больше и больше. К вечеру у меня просто не осталось сил, и я велел людям возвращаться завтра. Меня хватило только на то, чтобы плюхнуться на кровать. «Ты сейчас выглядишь не лучше этих бедолаг», — заметила Диана. «А больше я никак не могу им помочь. Сколько бы ни тренировался, прогресс остановился. Такими темпами мне Градимира не победить». Я поделился своими мыслями. Мало с кем можно было вот так откровенно поговорить. «Давай подумаем». Диана села на кровать рядом со мной. «Мне вот всегда казалось, что боги черпают энергию напрямую от своих последователей». Я резко поднялся. «Точно. Он же сам говорил, что не умрет до тех пор, пока в мире остается хоть один из его людей, а старые маги уже не лояльны к нему». «Но они лояльны к тебе», — улыбнулась супруга. В голове это все звучало немыслимо, но эти мысли придали сил. Надо понять, как воспользоваться этой силой. Я отправился в душ, там в полном спокойствии мысли хорошо шли. Но уже через 5 минут услышал грохот в комнате. Быстро прикрывшись полотенцем, выбежал в комнату. Окно было распахнуто. Градимир прижал к стене Диану. Он поднял ее вверх, сжимая горло. А потом посмотрел на меня и со всей злостью сказал. «Я говорил тебе не мешаться, иначе будет плохо. Сейчас умрет она, а завтра же ты отбелишь мое имя перед народом. А иначе один за одним я уничтожу всю твою семью».